Как передать видение другим? Однажды утром мы с Джимом болтали о том, как важно превратить огромный объем информации, который несет в себе видение, в этакий боевой клич. Как вообще можно помнить все, что включается в определение видения? Разве что бумажку с собой носить, сказал Джим. По-моему, кое-кто в отделе марша так и делает, ответила я. Пару раз, когда нам нужно было принять непростое решение, они вытаскивали листок из кармана и искали в нем подсказку. Я думаю, здорово было бы создать такой боевой клич или короткий девиз, напоминающий людям о видении. Как в речи Мартина Лютера Кинга, достаточно сказать «у меня есть мечта», и собеседник вспомнит все, о чем шла речь. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — проговорила я. «Помнишь старую рекламу Форда? Они тогда только начали серьезно конкурировать с Японией». «Конечно помню», — сказал Джим. «Качество — задача номер один». Я продолжила. «Я выросла в Мичигане, так что много знаю об автомобильных заводах. На меня их лозунг произвел большое впечатление. Для большинства людей это означает — выпускать автомобили высокого качества — наша главная задача». В общем, так оно и есть. Но тут просматривается еще один смысл. Многие не знают, что номер один — это прототип каждой модели, первая машина, которая исходит с конвейера. Она должна быть идеальной, потому что по этому шаблону будут собирать все остальные. Когда работники Форда впервые услышали качество задачи номер один, они услышали, что каждая машина, которую они выпускают, должна быть такой же совершенной, как первая. У них перед глазами сразу возникла картинка того, что такое качество. Кроме того, девиз давал подсказку о новом этапе развития завода. Начиналась серьезная конкуренция с японскими автомобилями. Это тоже боевой клич, у него была масса разных значений, и он выражал видение компании. В тот год Ford Taurus обогнал Honda Accord по количеству продаж и стал самой популярной машиной этого класса. «Я помню, как это случилось», — ответил Джим. «До той поры японцы владели рынком, но все изменилось. Видение компании Ford позволило им устремиться вперед на полной мощности». «Но что было потом?» — спросила я. «Некоторое время клич работал, но теперь стал бессмысленным». «Я не уверен, что они по-прежнему шагают в ногу со своим видением», — ответил Джим. «И это большая проблема. Когда забываешь о видении и перестаешь обращать на него внимание, девиз теряет и свой заряд, и всякий смысл. Значит, нужно удостовериться в том, что боевой клич полностью описывает видение. Он должен напоминать о нем всем людям в компании, а не просто быть рекламным слоганом». «Правильно», — сказал Джим. «Я думаю, у компании могут возникнуть серьезные проблемы, если руководство будет слишком увлечено видением, которое не распространилось на всю компанию и создаст девиз только для себя. Вместо того, чтобы подстегивать людей, он может иметь противоположный эффект, напоминать им, что руководство витает в облаках, и тогда сотрудники совсем потеряют какой-либо интерес к успешной работе». Мы сошлись на том, что боевой клич или девиз – прекрасный способ сделать видение простым для запоминания. Мы перебрали много девизов, действительно выражающих видение компании. Вот Ритц Карлтон. «Мы – леди и джентльмены, которые служат леди и джентльменам». Или Дисней. «Когда люди выходят из нашего парка, они должны улыбаться так же, как когда пришли сюда 6, 8 или 12 часов назад». Или видение Стива Джобса – сделать компьютеры доступными для всех и создать мир, где компьютер будет на каждом столе. В следующий вторник Джим влетел в комнату весь сияющий. Широкой улыбкой он заявил: «Я, кажется, понял, в чем проблема Форда с его девизом «качество задачи номер один». Видение — это процесс, его нельзя создать раз и навсегда. Видение все время развивается. Когда слушаешь других, оно кристаллизируется, что ли. Поэтому очень важно никогда не прекращать говорить о нем с самыми разными людьми». Я немного поразмыслила над его словами. Я чувствовала, что он совершенно прав, и вспомнила о том, что мое семейное видение действительно развивается, ведь дети растут. Так мы открыли принцип, как передать видение другим. Видение — это непрерывный процесс, нужно все время говорить о нем. Важно говорить о видении и ссылаться на него как можно чаще, так как только таким образом можно глубже его понять. Более того, видение может с годами принимать другие формы, но суть его остается. Джим понял, что передать свое видение другим – его главная задача как руководителя. Он не только использовал для этого голосовую почту, он убедил и других делать то же самое в своих отделах. Мы заметили, что начальники отделов часто встречаются и обсуждают в непринужденной обстановке видение и разные стратегии. Они записывали эту информацию и рассылали ее всем в еженедельных сообщениях. Мы поняли, что один из важнейших аспектов обсуждения – помочь людям оценивать факты через призму видения. В какой-то момент в экономике начался спад. Дела шли плохо, люди нервничали. Значило ли это, что последует сокращение? Во время того кризиса Джим регулярно делился с нами информацией и показывал, что хотя мы и ограничивали свою деятельность в некоторых областях, видение все равно поддерживает агентство. Руководители решили в первую очередь укрепить отношения с корпоративными клиентами, но в то же время не теряли связи с частными лицами. Джим объяснил, что такая стратегия помогает нам двигаться вперед, на полной скорости. Все выглядело очень логично. Обсуждение текущих событий и то, как они соотносятся с нашим видением, позволило каждому в компании увидеть, что даже в трудные времена мы идем вперед и сохранить преданность нашему общему делу.